Часть шестая. Слыхала я, что скорбь смягчает дух и делает его пугливым, слабым. Довольно слез. Подумаем о месте. Уильям Шекспир, Генрих VI, часть вторая. Глава первая. Марианна и Зои молча смотрели друг на друга. Пахло сыростью. Дождь разошелся. Его капли стучали по мокрой земле и пускали по реке рябь, размывая отражение деревьев. Марианна первой нарушила молчание. «Ты лжешь». «Нет», — Зои покачала головой. «Это письмо действительно написал Себастьян». «Неправда. Он...» Марианна запнулась, подбирая слова. «Он не мог этого сделать». «Конечно, правда, Марианна, очнись! Ты просто слепая!» Марианна беспомощно уставилась на послание у себя в руках. «Ты и Себастьян...» Не в силах договорить, она с отчаянием взглянула на племянницу, надеясь, что та ее пожалеет. Но Зоя жалела только себя. По ее щеке сползла слезинка. «Я его любила, Марианна. Любила?» «Нет. Нет. Я не вру!» Я влюбилась в него еще в детстве, когда была совсем крохой. И он любил меня. Зои, пожалуйста, хватит. Марианна, разуй глаза. Пойми, мы с ним спали. Мы стали любовниками в той самой поездке в Афины на мое 15-летие, помнишь? Себастьян отвел меня в оливковую рощу у дома. И там, прямо на земле, мы занялись любовью. Нет. Из груди Марианны рвался истерический хохот, больше похожий на рыдание. То, что говорила Зои, было ужасно, мерзко, отвратительно. «Ты меня обманываешь». «Да нет, это ты обманываешь себя. Поэтому ты такая ущербная. В глубине души ты сама понимаешь, что так и есть. Что вся болтовня о вашей любви — чушь собачья. Себастьяну было на тебя плевать. Он любил меня, меня одну. Он и женился на тебе, только чтобы быть рядом со мной. Ну и ради денег, конечно. Сама ведь знаешь, да?» Марианна покачала головой. «Не хочу это слышать». Она резко повернулась, вышла из беседки и зашагала прочь. А потом перешла на бег.